Глава 27. Среда, 3 часа дня. Хотя у меня накопилось немало новых гипотез, построенных на интуиции, не буду притворяться, что я получил большое количество новой информации, базирующейся на фактах. Моя главная догадка на этот момент, не подтверждена документально, состоит в том, что Алан Стенвик абсолютно честен. Все, что он говорит, правда. Он умирает от рака и действительно хочет, чтобы я убил его завтра вечером в 9:30. Флетч успел вернуться домой, принять душ, съесть сэндвич и выпить кварту молока. На кофейном столике перед ним лежали первые экземпляры и копии показаний Гамми и толстяка Сэма на переписке Каммингса. Тут же стоял диктофон. Вчера утром Алан Стенвик усадил меня в машину, чтобы убедиться, что я не передумал. В разговоре он спросил у меня номер рейса Transworld Airlines на Буэнос-Айрес. Я ответил, что не знаю номера, так как он не называл его мне. Действительно, я узнал номер, когда он позвонил в аэропорт и спросил, забронировано ли мне место. Мое неведение относительно номера рейса означало для Стенвика следующее. Во-первых, я, несомненно, бродяга, глупый и доверчивый, как он и думал. Во-вторых, ему стало ясно, что если кто-то и поинтересуется подробностями его жизни, то только не я. Не выходя из роли, мне удалось задать ему один из основных мучивших меня вопросов. Почему бы ему, если уж он хочет покончить с собой, не разбиться на самолете, чего, собственно, от него и ждут? Он ответил, что не может так поступить из гордости. Ответ я считаю приемлемым. Как он указал, люди расплачивались за гордость и подороже, чем $50 000. У Алана Стенвика есть любовница, некая миссис Сандра Фолкнер, проживающая по адресу Паттнам-стрит. По понедельникам и средам Стенвик проводит вечера у нее. Муж Сандры Фолкнер был летчиком-испытателем и погиб, неудачно приземлившись на авианосец. Детей у них не было. После смерти мужа Сандра Фолкнер ушла с работы и стратила страховку и сбережения. Очень много пила. Примерно через год после смерти ее мужа Алан Стенвик узнал, в каком она состоянии, и пришел ей на помощь. Им руководил только инстинкт милосердия. Он сам был летчиком-испытателем, поэтому можно допустить, что его симпатия к вдове летчика-испытателя абсолютно бескорыстно. Он заплатил за лечение миссис Фолкнер в больнице и с тех пор обеспечивает ее материально. Как я полагаю, их связь длится около 2 лет. Сандра Фолкнер не отрицала интимных отношений с Аланом Стенвиком. Джоан Коллин Стенвик не подозревает об этом романе и уверена, что по понедельникам и средам ее муж задержится допоздна на работе. При этом я могу засвидетельствовать, что Джоан Коллин Стенвик сама изменяет мужу. Возвращаясь к Сандре Фолкнер. Любовница Стенвика не знает о том, что он неизлечимо болен, если это правда. В обозримом будущем она не предвидит никаких изменений в их отношениях, например, его внезапной смерти. Она считает, что у Стенвика превосходное здоровье, и их связь будет продолжаться. От себя могу отметить, что к своей любовнице Стенвик проявляет великодушие, даже благородство. Не слишком привлекательная женщина, к тому же пьяница, пребывающая в глубокой депрессии. Она отчаянно нуждалась в дружеском участии. Стенвик все понял и стал необходимым ей другом. У него не было причин проявлять такие чувства к вдове человека, которого он не знал, или бывший мелкий служащий Коллинз Уэйшен. Однако он их проявил. Это самая удивительная черта в характере Стенвика. Он исключительно принципиальный человек. Верность его не знает границ. Доказательством этого могут служить его частые, несовершаемые втайне от всех полеты в родной город Нонхиген в штате Пенсильвания, где живут его отец и мать. Его отказ войти в студенческое братство в Колгейте без своего друга Берта Эверхарта, его последующая поддержка последнего, хотя, судя по всему, у них совсем разные интересы, его отношения с любовницей, которые куда выгоднее ей, чем ему. Несмотря на очевидное честолюбие Стенвика, можно сделать вывод, что он предельно порядочный и честный человек. Тем не менее, будучи профессиональным журналистом, я обязан сохранить скептицизм до самого последнего момента. Вполне возможно, что я не подобрал всю правдивую информацию, что-то упустил или пришел к ложному заключению. Возможно, не смог задать нужных вопросов. Поэтому нельзя доверять утверждению Стенвика, что он умирает от рака, пока я не докажу обратное. Флетч выключил микрофон, постоял перед диваном, затем положил микрофон на столик и, перемотав кассету с записями о Стенвике, вновь включил диктофон. Вышагивая по комнате, он слушался в собственный голос, вначале пробивающийся сквозь транспортный шум, затем отчетливо звучащий в тишине комнаты, и напоминал себе, что неделю назад понятия не имел, кто такой Стенвик. Голос не всегда отделял факты от догадок, наблюдения от интуитивных посылок, но тем не менее создавал живой образ человека, Алана Стенвика. Флетч прослушал кассету еще раз, прокручивая в голове события последних 6 дней, стараясь вспомнить мелкие, несущественные подробности и впечатления, не попавшие на пленку. Джон Стенвик очень одиноко и пьет мартини перед ленчем, а ее муж в это время испытывает экспериментальный самолет Вайдаха. Доктор Джозеф Делвин очень быстро подошел к телефону, узнав, что речь пойдет о Стенвике. Его не удивило, что звонят из страховой компании. Квартиру Сандры Фолкнер вроде бы ограбил ребенок. Эберхард назвал дочь Алана Стенвика Джулию мерзавкой. Алан Стенвик не прикурит от зажигалки, вмонтированных в приборный щиток автомобиля. Он, Флетч, еще не купил перчатки. Флетч сел на диван и вновь взял микрофон. Алан Стенвик – порядочный человек, принципиальный и верный, сильный, честолюбивый. Все в его жизни ясно и взаимосвязано, за одним исключением. Я не понимаю его отношений с родителями. Он не пригласил родителей на свадьбу, не сказал им, что у них 5-летняя внучка, и в то же время он навещает их, летая через всю страну каждые 6 недель. Напрашивается разгадка. Он поддерживает отношения не с родителями, а с Нонхигеном. Флетч выключил диктофон и пошел в спальню к телефонному аппарату. Часы показывали 5:30.